Глава 41. Как только произошло это маленькое волшебство, пространство как будто сделало едва уловимый поворот и, если можно так выразиться, с легким щелчком встало на место. Уже со мной. Имею в виду, я буквально ощутила, что стала гармоничной частью этого дома. Слуги, почувствовав перемену в отношении ко мне со стороны Ивет, тоже стали воспринимать меня так, словно я тут уже 100 лет живу. «Поль написал мне, что вам нужен Теофиль Рикар», — за ужином спросила у меня хозяйка. «Кто?» «Теофиль Рикар, алхимик», — уточнила она. «А, да, алхимик нужен». «Я организую вам встречу, но сама не поеду. Пусть вон Поль возвращается и везет вас к этому». Она замялась, подбирая определение «отшельнику». «Он что, такой страшный?» «Жуткий тип», — доверительным полушепотом заявила она и для убедительности еще покачала головой. «А когда ваш племянник вернется?» — решила выяснить я. «А он что, не сказал?» «Ну да, этот вообще-то может», — усмехнулась тетушка. «Написал, что послезавтра вроде как ждать». «Значит, подождем», — согласилась я и продолжила. «А еще мне нужен писец». «Кто?» «Ну, писец. Мы с вашим племянником задумали сделать подарок герцогине, переписать некоторые приключенческие истории на бумагу и оформить в виде хорошей книги. Я-то сама, если возьмусь строчить, так это на год затянется. И переплетчика толкового тоже бы надо, чтобы оформил потом красиво в какую-нибудь дорогую кожаную обложку». «Интересная затея. Будет вам и писец, и переплетчик. Только тогда чур и мне экземпляр». Она мелодично рассмеялась. «О, конечно!» — я подняла ладони в согласительном жесте. На следующий день, к обеду, на пороге дома стоял интеллигентного вида молодой человек с прилизанными черными волосами в аккуратном строгом облачении с компактным сундучком в тонких руках. «Флорантен Беланже», — представился он. К приему стенографиста все уже было подготовлено. Юноша присел за стол в отведенной для работы комнате, педантично разгладил складки на одежде, приготовил собственные пишущие принадлежности, в строгом порядке разложенные в принесенном сундучке и уставился на меня вопросительным взглядом оленьих глаз. «Приступим», — несколько замялась я, определяясь тем, как начинать историю. Весь день Флорантен добросовестно строчил под мою диктовку. Писарь мне достался и в самом деле замечательный. Постоянно краснея, но все же дотошно переспрашивая, уточняя высказываемую мысль, молодой человек талантливо оформлял устную речь в письменную, на ходу поправляя слог, добавляя образности и красочности повествованию. К вечеру он немного освоился, это было заметно по смягчившейся осанке. Тоже как палка сидел. И ушедшего из общения напряжения, и гиперофициальности. Кажется, юношу тоже захватил сюжет. «Это просто великолепно», — искренне похвалила я его, перечитывая написанное. «Ой, ну, мне самому интересно», — зарделся он. «Тебе придется переписывать это сочинение в 3 экземплярах. Я готов», — воодушевленный похвалой подскочил он. «А шрифт везде одинаковый делать?» «Ты что, еще и почерк менять умеешь?» — удивилась я. «Конечно. А вот здесь, может быть, вот так попробовать? А вы позволите, если я засыпал меня творческими идеями, юный летописец?» «Ну все, за книгу можно быть спокойной», — глядя на этот фонтанирующий энтузиазм, улыбнулась я. Назначив молодому человеку время на завтрашнее утро, отпустила его домой. Дальше разберемся, как совместить работу с книгой и решение своей основной задачи. Завтра же должен приехать Поль, там все и прояснится. На следующий день, ровно в указанное время, наш писец во всеоружии сидел за рабочим столом. Трудиться было решено до обеда, с тем, чтобы у него оставалось время дублировать написанное в остальные экземпляры. Хотя мне показалось, что строчить он может и до самого вечера, а потом еще и всю ночь ксерокопировать. С этого станется. «О, привет, дорогая тетушка!» В районе часу дня раскатисто донеслось с первого этажа. «Привет, привет, дорогой!» Это уже Ивет. Кажется, приехал Поль, и они с хозяйкой радостно целуются в холле дома. Как продвигается застекление оранжереи, послышались легкие стремительные шаги по лестнице. Племянник поднимался наверх, а тетушка поспешила за ним. «Денег хватило? Если нет, ты не стесняйся, я еще добавлю». «С этим уже давно закончили. Да стой ты, вот же заполошный. Хоть бы переоделся с дороги, да обед вон, Брижит уже накрывает». Доносилась из-за приоткрытой двери. «А где наша мышка?» «Вот же злодей. Он теперь что, так и будет меня называть?» Внутренне рассмеялась я. Всерьез сердиться не хотелось. «Цыть, балбес!» — шикнула на него тетка. «Разве можно ж так девушку называть? Работают они». Двери в комнату широко распахнулись, и внутрь ворвалось 80 кг, навскидку, растрёпанного, широко улыбающегося обаяния, кипучей энергии, молодости и силы. «А вот вы где!» «Ну, как продвигаются наши дела?» — лучезарно осклабился он. Флорантен как щитом прикрылся стопочкой исписанных листов и замер, как загипнотизированный суслик перед удавом. Я не удержалась и прыснула в ладошку. «Я, пожалуй, пойду», — робко предложил юноша. «Да, на сегодня вполне достаточно», — сделав серьезное лицо, отпустила беднягу я. «Здравствуйте, Поль». Тыкать хоть и младшему, но все же таки сыну герцога опять было неловко. «Ой, да, добрый день, мадмуазель Таис. А чего это он такой пугливый?» Вслед удаляющемуся писарю шепотом спросил он. «Да это не он пугливый, это вы, как, хотел сказать, как танк, но вовремя вспомнилось, что здесь такого понятия пока даже нет. Ну, неважно». «Тетушка Ивет сказала, что вы отвезете меня к какому-то Теофилю, ибо сама она к этой подозрительной личности ехать отказывается». «К подозрительной?» — хохотнул Поль. «Пожалуй, да. Это определение к нему подходит. Но если кто и способен решить нашу задачку, так именно этот самый отшельник». Вот-вот, так она его тоже называла. «Так отшельник он и есть», — подхватила стоявшая до сих пор молча баронесса. «И вообще всем переодеваться, приводить себя в порядок и за стол». «Да, капитан», — шутливо прохрипел, изображая матерого боцмана племянничек, и двинул на выход. «А, дом!» — донеслось до нас уже из коридора. «Вот как! Наш авантюрист и путешественник воспринимает как дом не великолепный дворец родителей, а это небольшое уютное имение». Ивет молча посмотрела на меня и тепло улыбнулась. Я на всех парах рванула в свою комнату приводить себя в порядок. Немного пометавшись по комнате, зачем-то вытащила пудреницу и присыпала светлым порошком лицо. Расхохоталась, глядя в зеркало, и помчалась умываться, пока этот ужас никто не увидел. Пока возилась с дурацкими экспериментами над своей внешностью, Поль с Ивет уже спустились к столу. «Да, этой физиономии явно нужно нечто иное». Продолжая про себя смеяться над собственными неудачными потугами, я тоже затопала по лестнице к столовой. Обедать и в целом принимать пищу в этой семье было принято по-простому, делясь новостями и обсуждая дела. «Ты что, собрался тащить девочку к этому упырю на ночь глядя?» — донеслось до меня возмущенно недоуменное восклицание тетушки. «Тёть, ну какой на ночь глядя? Белый день на дворе», — отбивался племянник. «Да пока соберетесь, пока доберетесь, так и темнеть начнет. «Зато так интереснее, правда, Таис?» — заметив меня в дверях, весело спросил он. «Ну, на этот счет у меня имелись крепкие сомнения, однако я пока решила благоразумно промолчать, быстро занимая рот едой». «Да не бойся». Тетушка, как обычно, немного преувеличивает ужасные свойства личности старого алхимика. Не такой уж он злодей, своеобразный, конечно, но дела с ним иметь точно можно. Доверительно понизив голос, заявил он и, чуть помолчав, все-таки опять расхохотавшись, добавил: «Если не сожрет в первую встречу».